Эпилог. «И ты там была? Мед пиво пила?» — хихикнула Ксюша, глядя на меня круглыми от любопытства золотистыми глазами. «О, не просто была», — заверила я дочку. «Сидела во главе стола вместе с твоим папочкой», — и добавила себе под нос. «Где носит этого исследователя? Час ночи». «Так это про тебя? Жили они долго и счастливо?» — ахнула малышка. «Ну, пока не очень долго», — щелкнула я девочку по носу, — «но определенно счастлива». «Я тоже так хочу», — заявила Ксюша. «Обязательно», — уверенно ответила я ей, — «будет и в твоей жизни своя сказка. Не уверена, правда, что тебе попадется Кощей. Тебе он достался в папочке, но вот добромолодца вполне можешь встретить». «Не-а», — отмахнулась малышка. — «Не хочу, они скучные. Хочу Чудо-Юдо или Змея Горыныча или...» Невольно захлопнув книжку, я уставилась на дочь. — «Ты знаешь, что у них нет человеческой ипостаси? Зато можно исследовать», — воодушевленно сообщила малявка. — «Вся в отца», — выдохнула я и хихикнула. «Ложись, сказка закончилась. Закрывай глазки и засыпай». «Ну вот, спать, спать». «Ладно, а папа еще не вернулся?» «Если быстро уснешь, то можешь его скорее увидеть», — заверила я Ксению. «Любишь папина какао? Вот, он тебе сделает утром». Девочка улыбнулась и послушно закрыла глаза. Погладив малышку по золотисто-русым волосам, я положила книгу на тумбочку и поднялась. Выходя из комнаты, чуть повела рукой, оживляя простенькие чары, и на стенах ожили картинки из прочитанной сегодня сказки. Знала, что Ксюша уснет не сразу, а рисунки ее увлекут и не позволят шалить. Уже выходя, оглянулась и на миг заметила белое крыло, появившееся над кроваткой. Серебристо-белая, но не стала возвращаться и проверять. Раз защита не среагировала, а малышка не расплакалась, то или мне померещилось, или нас посетил кто-то без злого умысла. Чудо-юдо! Припомнив, фыркнула я, закрыла дверь и тут же попала в крепкие объятия. — «Это я, Чудо-юдо?» — уточнил Кир и запечатлел на моих губах холодный поцелуй с привкусом дождя и ежевики. «Добро пожаловать домой!» Прижимаясь плотнее, выдохнула я и потянулась за еще одним поцелуем. Конец.